На данный момент она задавала вопросы и записывала на пергаменте, владеет ли он какими-то особенными умениями, но, увы, ответ Момоно оказался отрицательным. «Ну, раз так, тогда вы авантюрист типа воин. Однако, не имея компаньонов с самого начала, вам будет сложно найти свободное место в каком-либо отряде. Будь вы целителем, клириком или магом, тогда у вас не возникла бы подобная проблема. Даже вор или рейнджер куда более востребованы. Однако», – продолжила она успокаивающим голосом, «отличные мечники пользуются большой популярностью, а в особенности те, которые могут прикрыть спину товарищей и выиграть необходимое время для победы. Честно говоря, аналитический ум и способность мыслить на ходу очень важны для воинов. В частности, именно из-за этих перечисленных качеств воины нередко становятся лидерами групп, ведь они решают, где атаковать или когда следует использовать магию. Вот почему в рядах легендарных героев было так много воинов». Тем не менее, возможности воинов-новичков значительно ограничены, хотя и были запросы, которые гильдия смогла бы порекомендовать. Ишпен вновь осмотрела внешность Момоно. Среднее телосложение. По крайней мере, она не могла думать иначе. А проверять самой она еще больше не хотела, с учетом того, что он является ее соперником. Ничто не должно выходить за рамки дозволенного, так она считала. Но охваченная желанием проверить, Ишпен протянула палец. «Извините, но не могли бы вы поднять вон тот багаж?» В том направлении, куда указывал ее палец, рядом со стеной находилась большая сумка, нет, скорее даже мешок, в который напихали не ведь что, а его ручка была сильно растянута. В идеально ухоженном зале он точно не вписывался в общую картину. Мамон кивнул и подошел прямо к сумке, обхватив ее обеими руками. «Оп!» Багаж, который большинство людей не могло поднять в одиночку, был с легкостью поднят худощавым Мамоном. В его руках был значительный вес, однако на лице Мамона не было никаких признаков усилия. Кроме того, создавалось впечатление, что ему по силу даже не такое. Ишпен была поражена, она не ожидала чего-то подобного от мужчины с таким телосложением. Возможно, он как-то срывает свое напряжение. Если присмотреться, то можно подумать, что он как-то прячет свои мышцы под одеждой. Хоть это был всего лишь небольшой эксперимент, но благодаря этой информации она сможет подыскать ему работу, которая как раз подходит для начинающих авантюристов. «Ха, чего и следовало ожидать от моего соперника». Восхищаясь им, Ишпен вспоминала разные запросы в своей голове. «И как долго мне это так держать?» Голос Момона прозвучал слегка взволнованно, поэтому она решила ответить на его слова, сказав опустить тяжелую сумку. «Ой, извините, я просто немного задумалась о подходящем для вас задании». «Ничего страшного». Громко опустив сумку, Мамон неспешно направился к регистраторской стойке, где его дожидалась Ишпен, и по ее выражению лица было понятно, что она и вправду нашла ему работу. «Мамон, вы как раз вовремя подошли. Я тут вспомнила, что у нас есть вакансия носильщика багажа». Услышав это, Мамон выглядел удивленным. Это было естественно. Ведь это совсем не та работа, которую представляет себе большинство деревенских жителей. Тем не менее, крестьяне из горной и лесной местности были исключением. Как известно, лошади на удивление пугливые существа, а особенно, когда встречаются с монстрами. Из-за этого они нередко впадают в неистовство и погибают. Разумеется, что с боевыми лошадьми и магией, которая усиливает их дух, таких проблем не возникает. Но подобное приобретение требует довольно больших денег. Так что авантюристы, не имеющие лишних денег, обычно нанимают носильщиков, чтобы те носили их багаж, и по возможности помогали другим участникам группы. Понятно. Более того, знакомство с разными людьми непременно поможет вам в будущих приключениях. На самом деле, многие авантюристы когда-то начинали именно с носильщиков багажа, потому что гильдия рекомендовала им начать с самого простого. И сколько в основном весит багаж? Примерно 40 килограмм. Впрочем, он может быть таким же, как тот, который вы только что подняли. Думаю, я согласен. «Я точно помню, что где-то видел один свободный запрос. Так, посмотрим». Ишпен встала и с книжных полок позади нее вынула одну весьма толстую книгу. Внутри этой книги, которая была написана на дорогой бумаге, находилась разная информация об искателях приключений. Пролистывая одну страницу за другой, она неизбежно приближалась к своей цели, пока не нашла то, что так упорно искала. Ссылаясь на те данные, которые были описаны рядом с именем нанимателя, Ишпен изложила все подробности вслух. «Нашла. Заказчик Питер Морг. Согласно его регистрационной карточке, он является лидером отряда Е-класса под названием «Вихровой топор». Род деятельности – истребление монстров вблизи населенных пунктов, багаж в пределах 40 кг, оплата по контракту 1 серебряный в день на протяжении 6 суток. Аванс не предусмотрен, после испытательного срока ставка возрастает до 1,2 серебра за день. Езда и напитки будут за счет партии. Прочитав анкету, Ишпен внимательно посмотрела на лицо Мамона и добавила. «Лично я думаю, что эта группа отлично подходит для носильщика». Ишпен еще раз пролистала регистрационную форму вихрового топора и уточнила. «У них нет бывших преступников и убийц, так что в этом отряде у вас не будет проблем с доверием». «Тогда решено. Я берусь за эту работу». «Понятно. Вы хотите принять этот запрос завтра? Если так, тогда я назначу вам встречу с членами вихрового топора на 6 часов утра. Вам будет удобно?» «Да, будьте любезны». Она немного отвлеклась. Задумавшись, Ишпен вспоминала местоположение этой группы, но загвоздка была в том, что данные о дислокации находились в другом документе. Когда их разговор подошел к концу, Мамон уже было собрался выйти на улицу, как вдруг остановился на полпути. Затем он повернулся к Ишпен и заговорил с обеспокоенным выражением лица. «Мне негде остановиться. Можете посоветовать гостиницу?» Как только Мамон успел закрыть входную дверь, покинув здание гильдии, почти в тот же момент дверь позади регистраторши тихо приоткрылась. Той, кто вышла из прохода, ведущего на верхние этажи, была портье и по совместительству подруга Ишпен. Женщина закрыла дверь, из которой только что вышла, и посмотрела на пустующий зал. «Кто это только что приходил?» «Ан, это мой соперник». «А?» Ее подруга издала удивленный возглас, в то время как сама Ишпен находилась в прострации. «Ах, что это за чувство, когда в самый разгар битвы никто, кроме твоего товарища, не может понимать тебя лучше. Я часто слышу, что многие авантюристы сожалеют от убийства монстров, даже когда находятся на волоске от смерти. Тогда почему? Почему вы продолжаете убивать?» Ишпен хотела спросить об этом, но затем она кое-что поняла. «Интересно, если так, тогда...» «Расслабься, я просто разговаривала сама с собой. Лучше расскажи, как твои успехи?» «А? Это... тут некоторые хотят, чтобы авантюристы начали патрулировать улицы». «Ночной патруль? Только не говори мне, что городская стража уже не справляется». «Да нет, понимаешь, недавно начались разговоры о монстрах в пределах города. Те люди часом не были пьяны?» «Были. Они говорили о монстрах, похожих на тень». «Я не верю, что они могли проникнуть в город незамеченными. Может быть, это просто странно одетые воры?» «Возможно, я и сама так думаю». Ее тон помрачнел и наполнился нотками волнений. Это неудивительно, ведь кто бы спал спокойно по ночам, если бы услышал, что где-то в городе блуждают монстры. Поскольку Ишпен и ее подруга были всего лишь регистраторами гильдии, они никогда не брали в руки оружие, как и все нормальные люди. Однако, нет никаких доказательств. Все случаи ведь ограничились только грабежом, верно? В любом случае, это было не то, что сделали бы монстры, так как не было ничего, кроме кражи портмоне и наличных денег. Тогда можно с уверенностью предположить, что эти преступления – дело рук людей. Хех. Чтобы успокоить взволнованную женщину, Ишпен прибегла к своей лучезарной улыбке. «Ну, все зависит от уровня сложности тех бандитов, так что давай делать то, что мы должны делать. Верно?» Они обе засмеялись, и Ишпен, которая ранее была остановлена визитом подруги, продолжила работать. И первое, что ей нужно было сделать – это найти вихревой топор.